Орлов с удивлением увидал, что это была императрица. Она шла одна. Ее полное лицо было мертвенно-бледно. Широко раскрытые глаза, казалось, ничего не видели. Шатаясь, она сошла со ступени паперти, сделала несколько неверных шагов по траве и рухнула на землю. Толпа народа окружила ее. Камынин набросил на ее исказившееся лицо платок. Государыня лежала как мертвая. Народ молча стоял кругом, никто не смел прикоснуться к ней. В мертвую тишину, ставшую на лугу, неслось: «Из тебя, бо, взися солнце правды, Христос, Бог наш!» «Да позовите людей!» — не своим голосом сказал Камынин. «Ведь был же с ней кто-нибудь!» Орлов, расталкивая народ, бросился в церковь. Сопровождавшие императрицу дамы вышли за Орловым и с ахами и стонами опустились вокруг государыни на колени, скрывая ее своими пышными юбками. Распорядились послать за докторами. Первым прибежал придворный хирург Фусадье, французский эмигрант. Тут же на траве он пустил государыне кровь. Императрица не приходила в себя. Глубокое напряженное молчание стояло в толпе. Между дамами шли переговоры. Никто не знал, что делать. «Надо послать за Кандаиди. Он всегда помогал в таких случаях ее величеству». «Ах, что вы, милая, когда-то он приедет. У него припадок подагры». Ее величество прикусило язык. Как страшно! Ей непременно надо помочь. Какая бледная! Разговоры шли, но никто не догадывался перенести государыню, и она оставалась лежать в толпе любопытных. Обедня кончилась. Толпа увеличилась выходившими из храма. Из дворца принесли ширмы и кушетку. Государыню переложили на нее. На кресле лакеи принесли доктора Кандаиоди. Он не мог ходить. Из дворца же доставили по его указанию целую аптеку всевозможных спиртов. Обморок государыни продолжался. Тогда ее понесли на кушетке во дворец. «Вот как довелось повидать государыню», — тихо сказал Камынин, следуя с толпой ко дворцу. «Ужасно». «Самое ужасное впереди», — сказал Орлов. «Нам надо мчаться, возможно, скорее в армию, чтобы опередить эхи, чтобы рассказать всем, чему сами были мы смотрителями. Раньше нам надо узнать досконально, как здоровье государыни». Им сказали во дворце, что, благодарение Богу, припадок прошел без последствий. Императрица слишком строго постилась перед праздником и оттого пришла в изнурение. Она прикусила себе язык, и еще ей трудно говорить, но она отдала все нужные распоряжения, чтобы успокоить народ. Оба брата Шуваловы и Разумовский при ней. Ничего серьезного не произошло. «Скакать, скакать нам надо», — увлекая за собой Камынина, говорил Орлов. «Предупредить ужасные эхи. Слава русского оружия и успех всей кампании зависит от оного несчастного случая. Спешим в Антропшино, наймем там обывательских лошадей, доедем до Сиворец. Там, может быть, достанем трактовых. Надо гнать теперь днем и ночью. Сие есть наш первейший долг». Глава восьмая. Камынин нашел главную квартиру под Тильзитом. По мере приближения к армии он видел города и местечки, переполненные больными, изнуренными походом солдатами. Потом появились и раненые. Камынин жадно слушал, что рассказывали ему о войне, о наших солдатах и о прусаках жители. В Риссиенах пастор, у которого ночевал Камынин, говорил о вступлении русских войск в Пруссию. За кружкой доброго пива он без гнева и страха повествовал о казаках. «Их шло, сударь мой, несколько тысяч, Казаки и калмыки с длинными бородами и суровым взглядом, вооружение их луки, стрелы и пики. Они шли по нашей улице бесконечной вереницей в полном молчании и дисциплине. Страшен и величественным был их вид. Но они ничего никому не сделали худого. Они прошли город и стали по деревням, где им были отведены квартиры. Как боялись мы казаков! Мы ждали увидеть почти зверей, а увидали прекрасное конное войско. На другой день в маленьком немецком местечке Камынин встретил подпоручика Архангелогородского полка. Он представился ему. Болотов коротко кивнул ему бледный, взволнованный, возбужденный офицер. Он был по-бивачному без парика. Светло-русые редкие волосы беспорядочными прядями падали на лоб и на плечи. — А, — сказал Болотов, — нашего полку прибыло. Очень сие кстати, ибо под гроз Егерсдорфа мы полегли костьми. Но зато какая победа! Болотов покосился на Камынина. Молод, мол, хоть и с седыми под париком волосами, в Саксонии не был. Если верить реляциям, докторальным тоном сказал он, фельдмаршал доносит, никто не пренебрег своей должности, а будь кто презирал что-либо, то только жизнь свою, ибо ни один из раненых с места не сошел и раны перевязать не дал, пока победа не одержана и дело совсем не окончено. Нельзя быть славнее той храбрости, какую тогда оказывали воины, составляющие раздробленные остатки полков второго гренадерского и нарвского. Так пишется история. На деле победа. Мы гоним неприятеля, горячо воскликнул Камынин. Как что называть? По моему крайнему разумению, оное иначе должно быть названо. Мы насчитали 4,5 тысячи тел убитых и раненых. Прусаки и половины того не потеряли. Что ж сия победа? Прусаки идут на запад, наши на восток. Что ж сие назвать? Гоним? Болотов нервно прошелся по комнате. Неприятель везде, с силой сказал он. В самом тылу мы небезопасны. Озлобленные, ненавидящие нас жители стреляют по нашим обозным. Ночью режут часовых. Ужас, жуть. Вы при обозе? Да. Болотов присел подле большого дощатого, чисто соструганного стола и стал ерошить волосы. «Какая же может быть у нас победа?» — продолжал он серьезно. «Когда у противника блестящая кавалерия, а у нас почти нет конницы. А казаки?» «Казаки!» — презрительно свистнул Болотов. «Но, знаете, вояки, срамота одна!» «Над курями, гусями и поросятами вся их победа. По недостатку фуража для подъемных лошадей нас посылали с казаками селения. Вы не можете себе представить, как се бывало опасно. Что там гроз Егерсдорф? О нас реляции никто не напишет. Погонщики, денщики, крепостные слуги. Только приедут, не успеешь и оглядеться, они уже рассыпались по деревне, и вместо того, чтобы поскорее сено в тюки навивать, пойдут искать и шарить по всем местам добра и пожитков. И никого тогда не сыщешь. А тут наскочат неприятельские гусары и пойдут чесать, кого где поймали. С нами казаки, их разведка — расспрос. Казак по-русски, прусак по-немецки. Казак, ничего не понимая, отрубает прусаку нос и уши. В деревне, за милую душу, так здорово давили людей, петлями вырезали утробы и похищали детей. На черта им сдались дети. Не едят же они их в самом деле. и везде жадность к прибыткам. Такое поведение только варваров достойно. Война всегда жестока. Нагнать панику — дело не лишнее. Панику? Да ничего подобного. Только поселяне пришли в лютость и ярость. Идем вперед, а перед нами все разорено. Деревни пожжены, ни провианта, ни фуража. Когда мы выступали из Риги, проходили через город церемонию в наилучшем убранстве, генерал-фельдмаршал, окруженный свитой, сидел возле своей палатки. Полк за полком проходили перед ним с музыкой, с барабанным боем. Красота! Распущенные знамена реяли над колоннами. Мундиры, пошитые по французскому образцу, были еще чисты и опрятны. На шляпах воткнуты зеленые ветки, кожаные, наподобие древних шишаков, сделанные каскеты с плюмажами, были прекрасны. Все придавало красу войску и умножало великолепие. А как прошли за Двину, тут и пошло. Боже мой, дороги сплошное болото, от башмаков ничего не осталось. Обозы вязли, и их пришлось тащить на руках. Выступали на рассвете, а приходили к ночи. Жрать нечего. Какое же сие управление? Какое командование? Срамота! У всех на лицах робость перед неприятелем. Прусаки не шведы, не турки, не татары. Фридрих II. Одно онное имя повергло в робость многие сердца. Драгуны де ля Руа, посланные разведать о неприятеле, влетели в авангард Ливена в таком преужасном смятении, что умножили в сердцах множайших воинов чувствуемую и без того великую от прусаков робость, трусость и боязнь. Я полагаю, не возмечтал ли неприятель, что мы хуже старых баб и ни к чему не годимся? Жители деревни Микулина стреляли по тем самым драгунам. И все-таки под гроз Егерсдорфом была у нас блестящая победа, упрямо повторил Камынин. Хороша победа, когда мы, не взяв Мемеля, спешим назад. Камынин махнул рукой. Тяжело ему было разговаривать с этим офицером, совсем утратившим сердце и самый вкус к войне. Он расспросил Болотова, как ему отыскать командира полка, полковника Ранцева, и, отказавшись от завтрака, немедленно сопровождаемые двумя бравыми донцами полка Тураверова, на немецкой одноколке поскакал к полковому штабу. Донцы сидели на прекрасных прусских лошадях, седла были покрыты черными суконными, расшитыми серебром вальтрапами с накладными белого металла прусскими одноглавыми орлами.